Вскоре она растворилась в толпе и звуках музыки. Парень укрылся под скамейкой, я осторожно уселась на самый край. Не знаю, может быть, мне просто было интересно, не начнет ли он и мне лизать колени. Попробовал бы он. Хотела бы я посмотреть на язык, который может пробраться под мои зеленые армейские штаны. Но он не стал и пытаться. Спустя пару минут он стал выбираться из-под скамейки, выпутывая руки и ноги из перекладин. Я не стала возражать, когда он уселся рядом. Просто отодвинулась на несколько миллиметров, чтобы дать понять. Я не из тех девиц, кто только и ждет, когда к ним подсядет какой-нибудь парень. Он ничего не говорил. Потом пошел дождь, несильный, изморось. Он откинулся назад, вскинув лицо кверху. Я последовала его примеру. «М-м-м», — промычал он. «М-м-м», — ответила я. «Дождь», — произнес он. «М-м-м», — ответила я. Наверное, мы сидели так довольно долго. Когда я собралась идти домой, музыка и танцы уже закончились. Брюки мои намокли, как плавки от купальника. «Пока», — сказала я. Он вскочил, вид у него был заспанный. «Уже?» Я кивнула. Во-первых, мне вовсе не хотелось заработать воспаление мочевого пузыря. Во-вторых, не стоило доводить маму до полного бешенства. «Это наше место», — торжественно произнес он, глядя мне в глаза. У него были серо-зеленые глаза, а у меня... пока не скажу, какие. «Ну, до следующего дождя?» — спросила я. «Здесь», — ответил он, указывая на скамейку, «самую обыкновенную деревянную зеленую скамейку». Папа в ванне. Вернувшись домой, я, конечно, не стала включать свет. Раз уж явилась в 5 утра, не стоит будить маму, которая, наверное, не так давно уснула. Я спокойно прошествовала в ванную и стянула с себя мокрую одежду. И только повернувшись к ванне, чтобы включить горячую воду, я вскрикнула от неожиданности. Ванна была занята. В ней, укрывшись полосатым махровым полотенцем, лежал папа. Вместо подушки он положил под голову скомканный мамин халат. На краешке ванны пристроилась бутылка виски. «Папа!» — выдавила я из себя, вновь обретя дар речи. «Мне надо принять душ, я замерзла». Но он лишь сполз пониже, даже не открывая глаз. «Папа!» — крикнула я. «Что ты делаешь? Ты что, не можешь вести себя по-человечески?» Кажется, он что-то пробормотал в ответ, но вылезать явно не собирался. Я разревелась, наверное, от злости, и отправилась в спальню к маме. Она спала, очень красивая, в своей зеленой шелковой пижаме. Половина двуспальной кровати пустовала, и казалась мне гораздо привлекательнее, чем моя холодная постель. «Почему папа спит в ванне?» — прошептала я прямо маме в ухо. Она затрясла головой. Наверное, подумала, что в ухо залетела муха, но тут же снова опустилась на подушку. «Бывает», — пробормотала она, — «спи скорей». Но, ощутив сквозь зеленый шелк прикосновение моего ледяного тела, мама мгновенно проснулась. «Господи, боже мой, что ты делала?» «Я хотела принять теплый душ, но папа не хочет вылезать из ванны». «Знаю», — вздохнула мама, — «наверное, лучше его не трогать». «Почему?» «Так бывает. Иногда хочется поспать в ванне». «Что, и мне тоже захочется?» — спросила я, чтобы развить тему. «Не исключено. Может быть, когда-нибудь». Я улеглась, прижавшись холодными ступнями к маминому теплому животу. Моя любимая поза с самого детства. Когда мы гуляли в лесу, она садилась на пень, и я грела ледяные ноги о ее мягкий и теплый живот. Но сейчас мама явно не была готова к этому. Мне даже показалось, что она вот-вот накинется на меня с руганью, но потом она успокоилась. Я передвигала ступни с места на место в поисках нового теплого местечка. Она только вздыхала, и мало-помалу мои ноги оттаяли, зато мама изрядно замерзла. Весь следующий день папа лежал в ванне. И следующую ночь, а потом еще день. Возможно, он выбирался из ванны, когда мы не видели. Самое странное, что мы привыкли. Так быстро. Похоже, мама была довольна. Папа вернулся к ней, и она не хотела отпускать его ни на шаг. Он жил в карантине, наверное, она намеревалась спустя какое-то время забрать его к себе в спальню.